пустой флаг. Однажды я прочел книгу о дзен. Вы знаете, что мастер дзен учит монахов, не тратя много слов. Например, если монах уснул во время медитации, мастер дзен подходит к нему и бах, угощает его посохом по спине. Нарушивший дисциплину монах, получив удар по спине, благодарит мастера. В традиции дзен монахов учат благодарить за все чувства, которые дают им возможность развиваться. Как-то раз в круге монахов разгорелся спор. Дело в том, что на крыше монастыря на ветру развивался флаг, и монахи стали спорить о природе колебания этого флага. Один монах утверждал, что ветер движет флагом, а другой монах уверял всех, что именно флаг движет ветром. Эти монахи спорили из-за своих узких воззрений и не могли прийти ни к какому соглашению. В какой-то момент в круг монахов вошел мастер и сказал: «Вы оба неправы. На самом деле нет ни флага, ни ветра. Такова практика – ничем не обладать, ни флагом, ни ветром. Если есть флаг, тогда есть и ветер. Если есть ветер, значит, есть и флаг. Вы должны внимательно размышлять и рассуждать об этом, пока не станете воспринимать мир в истинном свете. Если хорошо посмотреть, то ничего не останется. Все пустое, нет ни флага, ни ветра. В великой пустоте нет флага и ветра. Там нет рождения и старости, нет болезни и смерти. Наше условное понимание флага и ветра – всего лишь абстрактное представление. На самом деле ничего нет. Вот и все. Остаются лишь пустые ярлыки. Если мы будем так практиковать, то увидим цельность. И тогда все наши трудности прекратятся. В великой пустоте царь смерти никогда не найдет нас. Старости, болезни и смерти некого преследовать. Когда мы осознаем это и воспринимаем мир в истинном свете, с правильным пониманием, остается только великая пустота. В ней уже совсем нет «мы», «они», «я».